Глава 13. Схватка с тенью. 20 наемников собрались в малом зале Академии. «Это планета Джетиган», — Джай указал на маленькую светящуюся точку на голографическом мониторе. «Ваша задача — незаметно попасть на поверхность, найти рудники Гестеркона, сбросить координаты Совету и покинуть планету». Члены Руки Хаоса синхронно посмотрели на наемников из Когтей Дракона. Им впервые предстояла совместная операция. «Вопросы есть?» Аджай заметно нервничал. «Нет», — ответил за своих стилет. «Нет», — ответил Неврос. «Хорошо, все свободны». 15 членов Когтей Дракона и 5 наемников из Руки Хаоса поднялись и молча направились собираться. Взлет был назначен через 2 часа. Джай спокойно смотрел на наемников, но когда встретился глазами с Хэл, подал тайный сигнал. Девушка едва заметно ответила и вместо сборов направилась в кабинет учителя Джая, где они провели так много времени вместе. Его быстрые шаги она услышала уже через минуту. «Хэлли!» – наставник встревоженно смотрел на нее. «Я бы хотел, чтобы ты осталась и не летела на это задание, там и без тебя будет 19 человек». «А со мной будет 20», — она улыбнулась. «Так, учитель, выкладывайте, что с этим заданием не так». Он укоризненно посмотрел на девушку, подошел к шкафу. Легкое касание пальцами, и открылась секретная панель. Затем Джай достал несколько черных хранов и подошел к ней. «Хэлли, посмотри на меня». Она подчинилась. «Хэлли, мне никогда никто из учеников этой долбанной академии не нравился, и я считал, что это нормально». «Здесь все убийцы. Некоторые приходят только для того, чтобы научиться уничтожать народ профессиональнее, и мы обучаем этому. Здесь все и вся прогнили насквозь, Хэлли. Но ты дорога мне, ты и сама знаешь об этом. Ты не такая, как все». «И начались розовые сопли», — протянула Хэл и философски добавила. «Но, с другой стороны, лучше так, чем то тотальное избиение в пустыне, которые вы устроили в прошлый раз, пытаясь вдолбить в меня одну лишь вам известную истину. А я тогда вообще ничего не поняла. Так к чему это, учитель, к чему эти разговоры?» Джай вздохнул, потом дотронулся рукой до ее щеки, провел пальцами по тонким скулам, коснулся локона растрепавшихся явно после спарринга волос. Хэл никак не отреагировала на его прикосновение. Слишком часто таким способом он проверял ее, она и не видела ничего иного в его действиях, кроме очередной проверки. «Ты мне напоминаешь мою невесту, Хэл. Она тоже была упрямая, как и ты». «Ага, Кэл рассказывал что-то, кажись. Так почему же она не стала женой?» Наемницу откровенно бесили эти намеки, она уже выросла из вечной игры в загадки. «А потому что девочка решила доказать и мне, и своей семье, что она уже взрослая и на многое способна. Она сбежала из дома, попыталась устроиться на работу в городе, но куда наивной любимице родственников до реалий жизни. Когда я нашел ее спустя месяц, она находилась в наркопритоне в качестве развлечения для клиентов-сутенера и продавца этой дури по совместительству. Девушка неправильно поняла объявление о работе. Вот и поработала». Он замолчал. А Хэл с ужасом представила себе эту ситуацию. На Земле тоже существовали проституция и наркоторговля. Часто в информационной сети она видела объявления о высокооплачиваемой работе для девушек без образования и опыта работы, эдакое зашифрованное приглашение для тех, кто не обременен комплексами или слишком наивен. «Она выжила?» – тихо спросила Хэл. «Нет». Больше наемница вопросов не задавала. Она подсознательно старалась избегать таких историй. Слишком уж больно было. А уж с ее-то повышенной эмпатией и умением всем сопереживать. Бедный Джай. Или не бедный. Уже зная его методы, невольно начинаешь подозревать. «Учитель», она сама боялась вопроса. «Вы убили ее?» «Да». Хэл смотрела на него своими седыми глазами, и в этих глазах был немой укор. «Что?» – она сама попросила. «Учитель Джай, меня 100 раз об этом просили друзья, но все они живы. Их не насиловали, не ломали и не сажали на иглу. Давайте не будем. Вы знаете, с чем связана наша работа. Через дерьмо мы все проходили. Нет, не все. Ты, Хелли, так и осталась чистенькой. Вот с этого места поподробнее. Хел прошла к знакомому диванчику и комфортно на нем устроилась, не сводя взгляда с Джая. «Откажись от задания, я поговорю с Эсиеном. Кайл не в курсе, но если узнает, получите оба, и ты, и Эсиен. Не забывай, что де-факто ты принадлежишь Кайлу Кинжалу». Вот об этом как раз хотелось забыть, да не давали. Хел тяжело вздохнула и попыталась зайти с другой стороны. «Учитель, я же вижу, что вы за меня переживаете. Но также я знаю, что выполнение этого задания слишком важно для Совета 30, иначе не отправляли бы нас и команду Невроса. Но и самое главное, я единственный телепат, хоть и весьма слабый в обеих командах, да и вообще среди наемников. Более того, вы знаете, что наша команда спаяна. Мы сработались, и если убрать одного, другие останутся, как без рук. И это касается не только меня, любой из членов нашей пятерки незаменим». «Незаменимых нет, Хелли». «Учитель, хватит». Она поднялась, подошла ближе, мягко забрала охрану у несопротивляющегося Джая. «Вы ведь все равно собирались их отдать мне, не так ли? А теперь давайте перейдем к плохой новости. Точно знаю, что она есть». 8 команд до вас оттуда не вернулись, Хел». Джай пристально смотрел на нее. «Но их можно пустить в расход, Хел. А ты? Собственность Кайла, ты за себя не отвечаешь. Не рискуй». Повторное упоминание о Ниасе окончательно взбесило, оттого и ответ был несколько резким. «Ну и? Мы не в первый раз беремся за невыполнимые задания. Хел, Хелли, мне не отговорить тебя, так? Естественно». «Да, эти храны для тебя. И еще, Хел». Она снова посмотрела на него. «Все следящие устройства на корабле отключаются словом «Дайдерини Коременсир». «О, потрясающе!» От иронии Хел не удержалась. «После чего запись транслируется исключительно на ваш личный кристалл?» — спокойно спросила наемница, слишком хорошо знающая местные традиции. «Ага. Но эти храны можешь просматривать только после произнесения данного слова. Никто из Совета 30 не должен знать об этом. Иначе пострадаю я». «Поняла. Это все?» «Хел», — он как-то виновато посмотрел на нее. «Ты стала бы моей женой?» «Нет, учитель. Объяснить почему?» Он судорожно вздохнул и кивнул. «Я не несу ответственности за ваши ожидания и не обязана помогать вам исправлять ошибки вашего прошлого. Каким бы сильным ни было мое сходство с вашей невестой, я не она, и вы не несете ответственности за мои поступки и действия». «Ага, но психологию рас и видов преподавал вам именно я». «Я в курсе». «Ну да. А это ты продемонстрировала мне, насколько я хороший учитель?» «Ага». «Вот хастар к тебе в печень. Ладно, топай давай, а то я совсем расклеился. Как-то не хочется отпускать тебя, Хел. У меня предчувствие всего раза 3 в жизни срабатывало, и сейчас снова. Выберешься ли, самая способная моя ученица? И да, Хел. А Кайл Кинжал взбесится, учти». Хел улыбнулась, подошла к двери, потом, словно вспомнив о чем-то, обернулась, подошла к учителю и, приподнявшись на цыпочках, чмокнула его в небритую щеку. «Спасибо, что заботитесь. Мне приятно». Затем также быстро покинула кабинет Джая, пряча на ходу маленькие черные кристаллы хранов. «Сайсиен». Образ Кайла постоянно размывался, потому что наемник нервно ходил по своему кораблю. «Почему послали именно руку хаоса?» «Это было не мое решение». Великий учитель стоял в саду. На земле перед ним сидели несколько наемников, с удивлением разглядывая голографический образ Кайла. Так решил Совет 30. «Если она вернется с задания, точнее, когда вернется, я забираю Хел. Вы ее совсем угробить решили». «Тебе никто не позволит, Кайл. Совет решил выплатить тебе вознаграждение за нее». «Бешеного ранина вам, а не Хел». Старый наемник был разъярен. «Ты не имел права отпускать мою протеже на планету, откуда не возвращаются». «Кайл», — учитель глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. от выполнения этого задания слишком многое зависит, поэтому и было принято решение послать лучших. Сайсиен, я лечу на Джетиген, а ты? Ты, Альгиоки, тебе в харю. Вернусь, поговорим. Наемники в саду обучения с интересом поглядывали на человека, который ранее олицетворял невозмутимость, а сейчас задумчиво располосовывал кинжалом каменную стену. Но остановить великого Сайсиена не решился никто. «Встречаемся у Джетигена». Невроз обменялся рукопожатием со стилетом и бесом и направился на свой корабль. Стилет со взлетом не спешил, они все еще ждали Хел, которая зачем-то отправилась в город. Хрупкую фигурку он заметил раньше, чем начал нервничать. «Долго же ты?» Хел не ответила и скользнула по трапу на корабль, стилет за ней. Места занимали, как всегда, Алекс и стилет на креслах возле орудий, Дэйв недалеко от навигационной карты, Хел и Бес в креслах пилотов. Едва стилет и Хел сели на свои места, Бес запросил разрешение на взлет. «Борт, рука хаоса, вылет санкционирован». «Рука хаоса, удачной операции, взлетайте», – стандартно ответил оператор из Каонити космопорта. Их небольшой корабль был единственным, который стартовал без грохота и рева. Не зря Бес славился не только умением великолепно пилотировать. Мягкий толчок, и они взлетают, затем проходят разреженную атмосферу трех миров, минуют небольшую систему планет и выходят в открытый космос. Мягкое жужжание, и включается система гравитации. «Народ, перед полетом поговорить нужно. Начнем со слова «Дайдерини корьеменсир».» Хел отстегнулась и встала. «Странное слово», — усмехнулся стилет. Хел не отреагировала. «Бес, проверь датчики, есть ли сейчас трансляция с корабля?» Наемник подчинился и тихо присвистнул. «Только по одному каналу. Вот и его прикрой, дабы не слушали нас всякие». Бес возился больше 10 минут, и когда закончил, торжествующе посмотрел на стилета. «Ну, наконец, и поговорить можно». Стилет ему не ответил, пристально глядя на Хел. «А сейчас Хелли поведает нам, о чем же таком интересном ей сообщил учитель Джай, помимо веселого кодового слова», с пафосом произнес командир руки хаоса. «Ты знал, что я у него?» Хел с удивлением посмотрела на друга. «А как же?» – Алекс сказала. «Тайные знаки Джай любит использовать для любовниц». Алекс рассмеялась. «Помнишь, я говорила, что со мной в комнате до тебя жила девушка. Она мне о некоторых особенностях его поведения и поведала». Хел выглядела несколько обескураженной. «Ладно, проехали. Народ, есть кое-что, о чем официальная версия не сообщает. Это ты про то, что до нас на этой планетке 8 команд зависло». Дэйв усмехнулся и посмотрел на нее. «Откуда вы все знаете?» – возмутилась наемница. «Пески нашептали», – ответил стилет. «Поживешь с Наша и тоже научишься анализировать сплетни окружающих. Так, ладно, выкладывай». Хел и выложила кристаллы хранов. Бес молча вложил их в систему и включил запись. Тихая мелодия, и на экране возник образ небольшой темно-бордовой планетки. Мелодия нарастала, и планета приближалась. Показались цветущие сады, города, счастливые лица, барабанная дробь, и показали войну. На экране мелькнули взорванные города, разлагающиеся трупы детей, сталкивающиеся и гибнущие армии. Мелодия словно плакала над гибнущей планетой. Взрыв, и темно-красный цвет поменялся на черно-зеленый. Запись закончилась. «Какого демона?» – воскликнул Бес. «Я навела справки». Голос Хэл был полон спокойствия. Она уже видела материалы. «Это не видеозапись. Это отснято из воспоминаний. Неизвестно, как это сделали. Нам такие технологии неведомы. Но мелодия, которую мы слышали, ассоциировались у этого создания с гибелью планеты». «Сказать, что это ужасно, это ничего не сказать», – прошептала Алекс. «Вторая запись хуже», – тихо произнесла Хэл и, без повинуясь ее жесту, включил кристалл. Мелодии на этот раз не было. Тихие переговоры наемников, которые вышли на поверхность планеты. Щелкали датчики, потрескивало силовое поле, ограждающее группу от радиационного поля планеты. И вдруг все изменилось. Стало тихо, совсем тихо, а потом раздались крики. Наемники упали на землю, сорвали с себя одежду вместе с кусками кожи и мяса и завопили. Один из наемников выколол свои глаза, другой оторвал свою руку. Затем снова тишина, только умирающие тела бились в конвульсиях. «Есть еще две подобные записи», — почти шепотом сказала Хэл. «Это не бактерии, не радиация, не ионное излучение, не яд. Это не живое и в то же время смертоносное. Данные кристаллы были у Джая, он показал их командам от второй до седьмой. Знания не помогли командам выжить. Совет 30 решил нам это не показывать. Весело, правда?» «И что ты думаешь по этому поводу?» – мягко спросил Стилет. «Думаешь, стоит отказаться?» «Думаю, что на планете вы высадите только меня». «Хэл, ты опять?» – простонал Дэйв. «Но это не стандартная операция. Тут мы имеем дело не с реальным противником». «Хэлли, судя по записям, противник более чем реален», – подметила Алекс. «А ты после пожирателя еще не оклемалась». «Я знаю». Девушка села на кресло с ногами, положив голову на согнутые коленки. «Просто тут что-то не так. Ну, помните, как случилось с Раем? А вдруг и эта планета живая?» В кабине повисло молчание. «Если она и живая, Хэлли, то вынужден признать, что она теперь настроена только на смерть. И тем более сама ты на нее не спускаешься. В общем, так», — Стилет поднялся. «Если ты выйдешь на связь с планетой в атмосфере, я поддержу твой план. Если же нет, тогда действуем, как всегда». «И погибнем?» – тихо спросила Хэл. «Мы будем в скафандрах, поэтому, думаю, обойдется», – прошептала Алекс. «У меня есть предложение». Дэйв посмотрел на ребят. «Один из нас останется на корабле и контролирует остальных. Я вживлю каждому капсулу со снотворным. Если что-то пойдет не так, тот, кто останется на корабле, активирует устройство, и члены поисковой группы, то есть мы, просто потеряем сознание. Дальше дело техники – втащить тела на корабль». «Поддерживаю идею Дэйва», – сказал Бес, не отрываясь от панели управления. «И я», – откликнулась Алекс. «Я тоже за», – Стилет выжидающе смотрел на Хэл. «Народ, я против», – тихо, но уверенно произнесла наемница. «Несомненно, стоит использовать то, что предложил Дэйв, но позвольте мне высадиться на планете первой». «Хэлли, я уже все сказал». Стилет спокойно смотрел на нее, он был непреклонен. «Пойми, родная, везение когда-нибудь заканчивается. Да, пока тебе везло, но стоит ли искушать фортуну и дальше? Это задание черного уровня, мы не знаем, с чем столкнемся. Я уже сказал, если сможешь войти в контакт с планетой на орбите, даю тебе зеленый свет, если нет, действуем по плану Дэйва». Хэл кивнула, развернулась к пульту управления. Все снова пристегнулись, и Бес врубил гест-режим. До планеты Джетиген было не более 2 дней полета при такой скорости. Когда они достигли Джетигена, все, кроме Беса, приникли к мониторам. Зрелище оказалось впечатляющим. На планете словно был прорисован череп, зеленый череп на черном фоне. «А череп нечеловеческий», – с профессиональным интересом подметил Дэйв. «Но намек ясен», – усмехнулся Стилет. «Ты была права, Хэл. Планетка живая. Попробуешь связаться? Только будь осторожнее. Хозяин пожирателя тебя знатно потрепал». Девушка кивнула, села на пол в кабине и постаралась ощутить планету. А в ответ пришла тишина, только чувство тревоги и ужаса словно захлестывало ее. Она попыталась снова, и ничего. «Попробовала представить простейшее из упражнений. Ты вода, и все вокруг тебя тоже вода». И стало легче. Шум в голове прошел, но планета молчала. «Тишина», — грустно прошептала Хэл. «Значит, действуем согласно плану». Стилет потянулся к панели связи, выискивая корабль Невроса. «Их нет», — мрачно сообщил Бес. «Наш корабль быстрее, они прибудут через 12 часов. «Понятно. Дэйв, приступай. Берись сначала за девочек». Они спустились на планету, только когда подлетел корабль Невроса. Переговорили, предложили план Дэйва. Сам Дэйв оставался на корабле руки Хаоса, ему, как медику, и пришлось контролировать всех, а на корабле Когтей Дракона остался Домини, он тоже был медиком. Капсулу 15 членам команды Невроса вживили еще на орбите, и теперь все с тревогой готовились выйти на поверхность. «Дэйв, открывай шлюз», — скомандовал Стилет. Непривычно медленной показала всем эта процедура, но едва шлюз, трансформировавшись в трап, опустился, все пожалели об этом. «Бес, а нельзя было выбрать местечко по суше?» — возмущенно спросила Алекс. Наемник удрученно смотрел на жижу, в которую плюхнулся с чмокающим звуком трап. «Так тут сухо было», — начал оправдываться он. «Я же проверял структуру перед посадкой». Хэл с Алексой переглянулись и начали закатывать брюки, искренне надеясь, что сапоги у них водонепроницаемые. «Может, стоит переодеться в водолазные костюмы?» – нерешительно предложил Стилет. «Бестолку», – заметила Хэл. «Тут нас убивать не вода будет, и сдается мне, что болото – это очередная галлюцинация». «Поддерживаю», – раздался в передатчике голос Дэйва. «Все показания датчиков говорят о том, что мы находимся на скале». «Веселенькое задание», — усмехнулся Стилет. «Ну, пошли, что ли?» Наемники шагнули вперед, на ходу доставая бластеры. Девушки скользнули следом. По всем ощущениям, они находились на болоте. Неприятный запах разлагающейся органики был повсюду. В некоторых лужах даже проглядывали пузырьки газа, которые затем начали взлетать и лопаться в воздухе. «Мерзкое местечко!» – Неврос шел к ним от своего корабля. Рядом шагали Гай, Дэн, Ник, Ригли, Кенни и Демон. «У нас все датчики на корабле сообщают, что здесь скалы». «У нас тоже!» – Стилет хмуро осмотрелся. «Какие идеи есть?» «От нас до месторождения Гестеркона не более 7 часов пути». Гай в команде Невроса специализировался на геологии. «Предлагаю отправиться пешком, оставив корабли здесь». «Почему не на скутерах?» Стилет спрашивал скорее для проверки, чем предлагая этот вариант перемещения. «Потому что здесь техника быстро выходит из строя», усмехнулся Неврос. Хэл внимательно смотрела на него. Было видно, что определенная информация есть и у Когтей Дракона, но возле кораблей делиться ею было бы глупо. Неврос поймал ее взгляд. «Стилет, оставь женщин на корабле. Нас достаточное количество для исследовательской операции». Неврос, как всегда, чрезмерно заботился о девушках. У него самого женщин в команде не было. Стилет улыбнулся, обнял Алекс за талию и прижал к себе. «Малышка, хочешь остаться на корабле и связать мне носочки, ну или шарфик?» Члены боевой пятерки рассмеялись. Умел наемник издеваться. «Тебе носочки в ромбик или в черепок вышить?» – в тон ему ответила Лекси. «С черепами оно прикольнее будет», – поддержал их Стёб без. «А я как раз казаны домою», – не удержалась и Хэл, – «и супчик заодно сварю». Смеялись все долго, словно стараясь оттянуть момент, когда придется пробираться через потоки болотной жижи, пытаясь отогнать видение о смерти предыдущих команд наемников. «Ладно, выступаем», – скомандовал хмурый Неврос. «Но, Стилет, я предупреждал. Тем более ты знаешь, как я отношусь к Хэл». Стилет знал, а потому прижал и вторую наемницу крепче и сделал вид, что собирается поцеловать ее в шею, но на деле тихо шепнул. «Не отходи меня, договорились». Хэл кивнула и шагнула назад, становясь позади него. Рядом с ней встала Алекс, позади Бес. Впереди их отряда встал Гай с двумя приборами, один из которых он передал Стилету, следом Неврос и Гран, сзади остальные члены Когтей Дракона. Наемники молча двинулись в путь, минуя мягкие топи болота, затем каменистые склоны гор, после узкие ущелья между скалами. Ориентировались по показаниям прибора Гая и по сообщениям с кораблей. Через 4 часа подошли к пропасти. «Тахишес!» – выругался Гай и обернулся к командирам отрядов. «Есть обходной путь, но он займет больше суток, а припасов у нас с собой нет». «А мост сделать?» – предложил Стилет. «Учитывая галлюциногены, содержащиеся в атмосфере планеты, это более чем проблематично». Гай кивком головы указал на пропасть. «Это нам кажется, что она не более 8 метров в ширину. А теперь смотри на приборы». Стилет посмотрел и присвистнул. Неврос напротив выругался. Хел, посмотрев на приборы через плечо стилета, тоже выругалась. Пропасть была огромной, и мост пришлось бы строить протяженностью не менее километра. «В общем, так», — Неврос заметно нервничал. «Я и трое со мной отправляемся назад. Берем припасы и возвращаемся. Нас дождетесь?» «Конечно. Какой смысл всем таскаться?» — согласился стилет. «Мы спустимся вниз по краю пропасти, вот к той расщелине, и будем ждать». «Гай останется с вами». Неврос взял второй прибор, на котором четко выделялись две зеленые точки, обозначающие корабли. Вместе с ним ушли Ник и Ригли. Остальные наемники невесело потащились к расщелине, угрюмо оглядываясь по сторонам. Стилет остановился, подождал, пока Хел подойдет ближе, и, взяв ее за руку, пошел рядом. «Что ты чувствуешь?» «Панику», — спокойно ответила наемница. «Страх, ужас, желание убежать отсюда. Вообще идея с расщелиной мне не нравится. Давай лучше отойдем подальше от края пропасти». Стилет кивнул. «И мне не нравится, что мы разделились». «Сам чувствую, что допустил ошибку». Он чуть сжал ее ладонь. «Вроде и правильно все, но что-то не так». «Что-то сильно не так. Вообще мне кажется, что мы по траве идем, а не по камням». Стилет замер, потом обернулся к бесу. «Бес, закрой глаза, опустись на колени и потрогай руками землю. Быстро!» Наемник повиновался без слов, остальные с легким удивлением переводили взгляд с беса на стилета и обратно. Здоровяк прикоснулся рукой к камням, причем серые осколки скал были довольно острыми и спасала только специальная подошва, которая была разработана на 3 мирах. А тут бес, казалось, мнет камни руками и спокойно стоит на коленях, не испытывая боли. «Стилет!» — бес удивленно открыл глаза. «Тут трава, а не камни!» Остальные наемники едва пальцем у виска не покрутили. Да бес и сам, как только открыл глаза, ощутил и как колются камни, и как резануло по коленям. «Что за...» — начал было бес, но стилет оборвал его. «На привал становимся тут. Кому мешают камни, можете стоять. Гай, проверь местность на приборе». «Стилет», — ошеломленно прошептал геолог, — «тут камни, осколки породы, горы. О чем вы с бесом?» Наемник промолчал, только вымученно посмотрел на Хел. Она ответила ему таким же напряженным взглядом. И действительно, сказать было нечего, но о том, куда прибор, на который, похоже, тоже влияла планета, заведет Невроса, думать не хотелось.